Глава 41. О том, как Веня Кашкин собирал металлический лом. Я не хотел ничего рассказывать, но в переулке вдруг появился Веня Кашкин. Веня был не в духе. На парад его не пригласили. Он тоже собирал металлический лом. Сначала подобрал на улице урну для мусора. Но ему сказали: «Это не лом. Это очень полезная вещь для тех ребят, которые покупают на улице мороженое в картонных стаканчиках или в бумажке». Но Веня дослушивать не стал. Он плюнул с досады в эту самую урну, поставил ее на самой середине площади, ну и, конечно, ушел, обиженный, домой смотреть передачу по телевизору. Он включил телевизор и увидел на экране тот самый праздник, на который не пригласили Веню Кашкина. Веня долго смотрел, как веселятся ребята. Он говорил сам себе: «Невидаль какая, железки собирать! Я такими пустяками заниматься не стану!» А на экране телевизора все плясали, танцевали на той самой площади, на которой стояла Венина урна, и ребята бросали в нее стаканчики от мороженого. Кашкин выключил телевизор. Ему стало совсем скучно. Веня вышел на улицу. И вот когда он проходил по тихой набережной, ему показалось, будто за угол крайнего дома свернули два человека с мешком. Веня, посвистывая, глядел на мостовую. А на чистой, вымытой мостовой, кроме решетки водостока, ничего не увидишь, если никто ничего не потеряет. Веня подошел к решетке, он проходил мимо. «Там что-то блестит». Веня просунул руку сквозь решетку и вытащил Самоделкина вместе с магнитом. «Не может быть! Неужели Самоделкина?» «Да, Самоделкина! Железный человечек не упал под землю! Магнит прилип к металлической решетке! Самоделкин повис на магните! Под ним клокоча бежала вода, но Самоделкин больше ничего не видел и не слышал». «Железка! Металлический лом!» — обрадовался Веня Кашкин. «Я сам нашел! За это мне дадут велосипед! А еще фотоаппарат! Все лопнут от зависти! Побегу на площадь победителей!» Он побежал, размахивая железным человечком. На площади победителей Веня Кашкин гордо вошел в штаб юных техников и протянул свою находку. «Молодец!» – похвалили Веню Кашкина. «Ты принес какие-то непонятные ржавые детали. Но металл крепкий, настоящий. Мы отправим его на завод в переплавку. Из этого металла сделают игрушку. А может быть, настоящую машину. Ты хочешь мороженого?» «А где у вас тут фотоаппараты?» «Аппаратов больше нет». «Ладно, дайте мне скорей велосипед, а за фотоаппаратом я завтра приду». «Мы все велосипеды раздали нашим победителям. Ты принес 1 кг 90 граммов железного лома, а первый победитель собрал 21 килограмм. Веня ушел с пустыми руками, стал бродить по улицам и вдруг на площади заметил урну, ту самую, которую хотел сдать как металлический лом. «Ага, попалась!» Он так ее стукнул, так наподдал. Урна с грохотом покатилась, бумажные стаканчики посыпались. Никто ничего не заметил. Так всем было весело. Веня догнал урну, стукнул еще раз и побежал вместе с ней в сторону тихой набережной. «Ты во всем виновата!» – злился Веня Кашкин. «Я тебя гвоздиком продырявлю, потом сдам как металлический лом. Тогда никто не скажет, что ты полезная вещь. Нет, пожалуй, дырявить я тебя не буду. Все равно велосипедов больше нет. Я брошу тебя в речку для смеха!» Веня Кашкин с грохотом приближался к тихой набережной, к ночной реке под тихим переулком. Глава 42, в которой Веня Кашкин становится морским разбойником и кричит «Мамочка!». На корабле разбойники вытряхнули карандаша из мешка и развязали его. «Миленький карандашик!» – стал подлизываться Дырка. «Мы тебя очень-очень просим! Нарисуй нам для начала пирожное!» «Бочку вина!» – потребовал пират. Как все настоящие пираты, про которых пишут в книжках, он любил пить вино. «Вина! У меня пересохло в горле!» «Я ничего не стану рисовать!» – тихо, но твердо сказал карандаш. «Вы погубили Самоделкина! Я умру, но рисовать не буду!» «Не будешь?» – нахмурился пират. «А вот я тебя стукну! Рисуй, тебе говорят! Ну-ка, живо!» Но маленький художник ничего не ответил. Он печально смотрел в корабельное окошко на темную воду, которой так боялся храбрый Самоделкин. Как ни упрашивали разбойники, как ни грозили, карандаш не сказал ни слова. «Запереть его! Связать его! Пускай сидит голодный!» «А как же мы?» «Ерунда!» – махнул бородой пират. «Настреляем 2 дюжины голубей! Будем есть жареную голубятину! Завтра мой корабль уплывет из этого скверного городишка, выйдет в открытый океан, и я заставлю мазилку рисовать! На этом корабле я капитан! Завтра я скомандую! Поднять паруса!» «А кто ж будет их поднимать?» – робко спросил Дырка. «Матросы, конечно!» «Матросы? Какие матросы? Где у нас матросы?» «Если я капитан, – ответил пират, – стал быть, матрос – это ты!» «Я не матрос. Я не умею поднимать паруса. Я слабенький, – заныл шпион. «Ерунда, пустяки, я тебя научу! Конечно, ты слабоват! На моем корабле нет настоящей команды! Вот бы нам сюда еще одного разбойника!» — сказал капитан Буль-Буль. На берегу раздался непонятный грохот. Разбойники выскочили на палубу. Веня Кашкин гнал урну к пристани плавающего магазина. Урна гремела и звенела, подпрыгивала, стараясь удрать от Вени, как мяч от футболиста. Но Веня догонял урну и колотил ее ногами. Веня порядком намял ей бока. «Удар!» – кричал Веня. «Еще удар! Гол!» Вене стало даже весело. Гремит, шумит, и никто не ругает. Никого нет, все на празднике. «Ах ты, разбойник!» Это на третьем этаже распахнулось окно, и сонная старушка выглянула наружу. «Ты что же ты делаешь? Вот я тебе задам, разбойник ты эдакий!» «Он разбойник!» — воскликнул Дырка. «Вы слышали, капитан? Это разбойник! Нам как раз его не хватало! Он будет матросом! А я тоже хочу командовать!» Капитан Буль-Буль затряс бородой, выпятил грудь. «Эй, уважаемый разбойник, не хотите ли ступить на мой корабль? Я капитан корабля, подойдите сюда». «Кто? Я? На корабль?» – не веря своим ушам, спросил Веня. «Конечно вы, прошу вас подняться на палубу». Веня, зачарованный, подошел к парапету. Перед ним, покачиваясь на речных волнах, стоял удивительный парусный корабль. «Салют!» – скомандовал капитан Буль-Буль. «Орудийный салют!» Это было совсем как в кино. Ударили пушки. Белый пороховой дым поднялся над мачтами. На третьем этаже моментально захлопнулось окошко. «Ура!» – кричал разбойник Дырка. «Вот здорово! засмеялся Веня Кашкин. С корабля на берег положили узенький деревянный трап. Волны подогнали корабль к самому берегу. Веня спрыгнул на палубу. Сначала капитан обнял Веню как старого друга, пощекотал его своей рыжей бородой. Потом шпион Дырка похлопал его по плечу. «Здорово, дружище!» — подмигнул пират. «Как делишки? Много ли награбил?» «Я?» — удивился Веня. «Я не грабил». «Рассказывай! Так мы тебе и поверили! Ты же разбойник! Скажи нам свою разбойничью кличку!» «Чего? Какую кличку?» «Ну, того, как тебя зовут?» «Меня зовут Веня». «А я капитан Буль-Буль». «Вы, наверное, знаменитый капитан», — сказал Веня. «Я вас где-то видел». «Конечно, я знаменитый. Хочешь плавать со мной по морям, по волнам? Лево руля, право руля?» «Хочу», — воскликнул Веня Кашкин. «Хочу лево руля и право руля». «Отлично! Беру тебя в свою банду, то есть команду. Вместе будем разбойничать, стрелять, палить, грабить». «Я не умею грабить», — сказал Веня. «Хе, какой шутник!» — засмеялся Дырка. «Неужели ты никогда не отбирал и не топил чужие корабли?» «Ха, мы тебя научим», — сказал пират. «У нас теперь настоящая команда. Мы с тобой, братья-бездельники, тьфу, разбойники!» «Я не разбойник», — пролепетал ничего не понимающий Веня. «Я не хочу грабить». Он только сейчас разглядел разбойничьи физиономии, кривые ножи и пистолеты. Вене стало страшно. «Чего ж ты хочешь?» — помрачнел пират. — «Я хочу плавать по морям, по волнам». — «Плавать? Слышь, Дырка, он хочет плавать. Лево руля, право руля. А еще чего ты хочешь?» — злорадно спросил капитан. — «Домой хочу», — всхлипнул Веня Кашкин. — «Измена!» — рявкнул пират. — «Измена! Бежать хочешь? Повесить его на мачте, негодяя!» Капитан схватил веревку, но Дырка зашептал ему на ухо. «Не вешайте его, капитан! У нас не будет матроса!» Веня заревел от страха. «Я маме скажу!» засмеялись разбойники. «Мамочка!» — вскрикнул Веня. Он хотел прыгнуть на берег, но разбойники схватили его, связали, втолкнули туда, где сидел карандаш, и заперли на замок. По набережной, гудя моторами, проехали грузовики с надписями на кузовах. «Для металла». Грузовики ехали на другой конец города, к площади Столивара.